отрезвил на минуту приезд в Головлёво. С утра, почти с самой минуты приезда, ее уж что-то мутило. Как девушка впечатлительная, она очень быстро проникалась новыми ощущениями и не менее быстро применялась ко всяким положениям, поэтому с приездом в Головлёво она вдруг почувствовала себя барышней. Припомнила, что у нее есть что-то свое, свой дом, свои могилы. И захотелось ей опять увидеть прежнюю обстановку, опять подышать тем воздухом, из которого она так недавно без оглядки бежала. Но впечатление это немедленно же должно было разбиться при столкновении с действительностью, встретившуюся в Головлёве. В этом отношении ее можно было уподобить тому человеку, который с приветливым выражением лица входит в общество давно невиденных им людей и вдруг замечает, что к его приветливости все относятся как-то загадочно. Погано скошенные на ее бюст глаза и удушки сразу напомнили ей, что позади у нее уже образовался своего рода скарб, с которым не так-то легко рассчитаться. И когда после наивных вопросов погорелковской прислуги, после назидательных вздохов воплинского батюшки и его попадьи, и после новых поучений и удушки она осталась одна, когда она проверила на досуге впечатления дня, то ей сделалось уже совсем несомненно, что прежняя барышня умерла навсегда, что отныне она только актриса жалкого провинциального театра и что положение русской актрисы очень недалеко отстоит от положения публичной женщины. До сих пор она жила как во сне, обнажалась в прекрасной Елене, являлась пьяною в Переколе, пела всевозможные бесстыдства в отрывках из «Герцогини Герольштейнской» и даже жалела, что на театральных подмостках не принято представлять «La chose et l'amour», воображая себе, как бы она обольстительно вздрагивала поясницей и шикарно вертела хвостом. Но ей никогда не приходило в голову вдумываться в то, что она делает. Она об одном только старалась – чтобы все выходило у ней мило, с шиком, и в то же время нравилось офицерам расквартированного в городе полка. Но что это такое, и какого сорта ощущения производит в офицерах ее вздрагивание, она об этом себя не спрашивала. Офицеры представляли в городе решающую публику, и ей было известно, что от них зависел ее успех. Они вторгались за кулисы, бесцеремонно стучались в двери ее уборной, когда она была еще полуодета, называли ее уменьшительными именами, и она смотрела на все это как на простую формальность, род неизбежной обстановки ремесла, и спрашивала себя только об том, мило или не мило выдерживает она в этой обстановке свою роль. Но ни тела своего, ни души она покуда еще не сознавала публичными. И вот теперь, когда она на минуту опять почувствовала себя барышней, ей вдруг сделалось как-то невыносимо мерзко, как будто с нее сняли все покровы до последнего и всенародно вывели ее обнаженную, как будто все эти подлые дыхания, зараженные запахами вина и конюшни, разом охватили ее, как будто она на всем своем теле почувствовала прикосновение потных рук, слюнявых губ и блуждание мутных, исполненных плотоядной животненности глаз, которые бессмысленно скользят по кривой линии ее обнаженного тела, словно требуют от него ответа, что такое «la chose», куда идти, где оставить этот скарб, который надавливал ее плечи. Вопрос этот безнадежно метался в ее голове, но именно только метался, не находя и даже не ища ответа. Ведь и это был своего рода сон, и прежняя жизнь была сон, и теперешнее пробуждение тоже сон. Огорчилась девочка, расчувствовалась. Вот и все. Пройдет. Бывают минуты хорошие, бывают и горькие. Это в порядке вещей. Но и те, и другие только скользят, а отнюдь не изменяют однажды сложившегося хода жизни. Чтобы дать последней другое направление, необходимо много усилий. Потребна не только нравственная, но и физическая храбрость. Это почти то же, что самоубийство. Хотя перед самоубийством человек проклинает свою жизнь, хотя он положительно знает, что для него смерть есть свобода, но орудие смерти все-таки дрожит в его руках. Нож скользит по горлу. Пистолет, вместо того, чтобы бить прямо в лоб, бьет ниже, уродует. Так-то и тут, но еще труднее. И тут предстоит убить свою прежнюю жизнь, но, убив ее, самому остаться живым. То ничто, которое в заправском самоубийстве достигается мгновенным спуском курка, тут, в этом особом самоубийстве, которое называется обновлением, достигается целым рядом суровых, почти аскетических усилий. И достигается все-таки ничто. Потому что нельзя же назвать нормальным существование, которого содержание состоит из одних усилий над собой, из лишений и воздержаний. У кого воля изнежена, кто уже подточен привычкой легкого существования, у того голова закружится от одной перспективы подобного обновления. И инстинктивно отворачивая голову и зажмуривая глаза, стыдясь и обвиняя себя в малодушии, он все-таки опять пойдет по утоптанной дороге. Ах, великая вещь — жизнь труда! Но с нею сживаются только сильные люди, да те, которых осудил на нее какой-то проклятый прирожденный грех. Только таких он не пугает. Первых, потому что, сознавая смысл и ресурсы труда, они умеют отыскивать в нем наслаждение. Вторых, потому что для них труд есть прежде всего прирожденное обязательство, а потом и привычка. Анненьке даже на мысль не приходило основаться в Погорелке или в Головлеве. И в этом отношении ей большую помощь оказала та деловая почва, на которую ее поставили обстоятельства, и которой она инстинктивно не покидала. Ей был дан отпуск, и она уже заранее распределила все время его и назначила день отъезда из Головлева. Для людей слабохарактерных те внешние грани, которые обставляют жизнь, значительно облегчают бремя ее. В затруднительных случаях слабые люди инстинктивно жмутся к этим граням и находят в них для себя оправдание. Так именно поступила и Анненька. Она решилась как можно скорее уехать из Головлева, и ежели дядя будет приставать, то оградить себя от этих приставаний необходимостью явиться в назначенный срок. Проснувшись на другой день утром, она прошлась по всем комнатам громадного Головлевского дома. Везде было пустынно, неприютно, пахло отчуждением, выморочностью. Мысль поселиться в этом доме без срока окончательно испугала ее. «Ни за что!» — твердила она в каком-то безотчетном волнении. «Ни за что!»